Войдя в резиденцию, Пятница тотчас заметил, что клепсидра остановилась. В бутыле еще виднелась вода, но отверстие было закуплено деревянной пробкой, и уровень показывал 3 часа ночи. Пятницу ничуть не удивило исчезновение Робинзона. В его сознании остановка клепсидры вполне естественно связывалась с отсутствием губернатора. Привыкнув воспринимать действительность такой, как она есть, он не задал себе вопроса, куда подевался Робинзон, когда вернется, да и жив ли вообще. Ему и в голову не пришло отправиться на поиски господина. Он был полностью занят созерцанием окружающих вещей, хорошо знакомых, но в отсутствии Робинзона и при бездействующей клепсидре, все-таки принявших совсем иной облик. Сейчас Пятница был сам себе хозяин, а заодно и хозяин острова. И словно желая утвердить его в этом новом достоинстве, которое он ощутил в себе, Тен медленно поднялся на лапы, подошел и вопрошающе поднял к человеку преданные карие глаза. Бедняга Тен, он был уже не молод, его толстые, как бочонок, туловище, кривые лапы, слезящиеся глаза и тусклые, свалявшиеся шерсть ясно свидетельствовали обо всех тяготах его долгой и бурной собачьей жизни. Но и он тоже как будто почуял некую перемену и теперь ожидал своего друга решительных действий. Чем заняться? Разумеется, и речи не могло быть о том, чтобы закончить поливку смородины и репы, обязательную в засушливое время, или о том, чтобы продолжать сооружение наблюдательной вышки в ветвях кедра-гиганта возле пещеры. Такие работы относились к распорядку, установленному Робинзоном, и, стал быть, отменялись вплоть до его возвращения. Взгляд Пятницы упал на сундук под столом, плотно закрытый, но не запертый, что уже неоднократно давало Пятнице возможность обследовать его содержимое. Он выволок сундук на середину комнаты, поставил на попа и, опустившись на колени, взвалил себе на плечо. Потом вышел из резиденции в сопровождении Тен. На северо-западной оконечности острова, в том месте, где луга переходили в пески, возвещавшие близость дюн, причудливой толпой, отдаленно напоминающей человеческую, теснились кактусы. Кактусовый питомник, посаженный Робинзон. Ему, конечно, совестно было тратить время на столь бесполезную культуру, но растения эти не требовали особого ухода. Всего только и понадобилось, что пересадить на специально подобранный участок самые интересные экземпляры, в разное время обнаруженные им то тут, то там. Он сделал это в память об отце, чьей единственной страстью после жены и детей была крошечная тропическая оранжерея в застекленной ротонде дома. Робинзон выписал на деревянные таблички, поставленные возле растений, латинские названия всех разновидностей своих кактусов. По какому-то необъяснимому капризу памяти они вдруг разом всплыли у него в голове. Пятница сбросил на землю сундук, от которого у него уже заныло плечо. Щелкнули петли, распахнулась крышка, и к подножьям кактусов хлынул ослепительный поток роскошных тканей и драгоценностей. Наконец-то Пятница мог на свой вкус распорядиться этими тряпками, чье великолепие всегда завораживало его до немоты. Даром, что Робинзон превратил их в орудие пытки неудобством во время торжественных церемоний. Разумеется, Пятница думал не о себе. Любая, пусть и богатая одежда, только стесняла его движение. Нет, он заботился именно об этих нелепых растениях, чья зеленая плоть, мясистая, сочная, вызывающая упругая, казалась куда более подходящей для таких прекрасных тканей, чем любое человеческое тело. Сперва Пятница бережно расстелил одежды на песке, дабы оценить их количество и великолепие. Затем выложил на плоские камни драгоценности, точно в витрине ювелира. Потом он долго бродил между кактусами, сравнивая их силуэты, пробуя пальцем на твердость. То было странное, диковинное собрание растений-манекенов в форме канделябров, шаров, кругов, кривых ног, мохнатых хвостов, курчавых голов, морских звезд, рук со множеством змееподобных пальцев. Одни на ощупь были рыхлыми, водянистыми, другие — жестко упругими, словно каучук. Третьи выпячивали скользкие зеленоватые округлости, попахивающие тухлым мясом. Наконец Пятница подобрал с земли черный муаровый плащ и одним взмахом набросил его на массивные плечи одного кактуса. Затем он украсил кокетливыми оборками синеватые ягодицы другого. Воздушные кружева и гривы обвили колючий фалос третьего, а ажурные митенки обтянули волосатые пальчики еще одного. Очень кстати подвернувшийся под руку бархатный ток увенчал курчавую голову стоящего слева громадного кактуса. Пятниц трудился долго и прилежно. Поглощенный творческими исканиями, он драпировал, поправлял, примеривал, отступал назад, чтобы лучше судить о результатах, срывал вдруг одеяние с одного кактуса, чтобы обрядить в него другой. И, наконец, в завершении своих стараний, он столь же вдумчиво украсил кактусы браслетами, ожерельями, эгретами, серьгами, перевязями, крестами и диадемами. Но счел излишним тратить время на любование фантастическим сборищем прелатов, знатных дам и величественных монстров, вызванных им к жизни среди песков острова. Он выполнил свою задачу и удалился, а Теан шел за ним по пятам. Пятница пересек дюны, забавляясь на ходу звучными стонами и исторгнутым песком под его тяжестью. Он даже остановился и, сомкнув губы, изобразил эти стенания, но так и не смог развеселить пса, который неуклюжими прыжками еле передвигался по зыбучей почве, враждебно ощетиниваясь всякий раз, когда она подавала голос. Наконец оба выбрались на твердую прибрежную полосу, дочисто вылизанную морским отливом. Гордо выпятив грудь и до нельзя счастливый, Пятница шествовал по ней, словно по широкой, безупречно чистой арене. Его переполняла пьянящая сила молодости и безграничная свобода посреди пустынного берега, где дозволялось любое движение, где ничто не мешало взгляду. Он подобрал овальную гальку и принялся рассматривать ее, держа на раскрытой ладони левой руки. Насколько лучше драгоценности, оставленных им на кактусах, этот вот грубый и твердый камешек из стеклянистого кварца с вкраплениями розового шпата и искорками слюды. Выпуклая галька лишь в